Глава 6. Время стрельбы. Тиходонск. Сев за стол, Буланов обнаружил рядом со своей тарелкой корявый детский рисунок. На нем был изображен длиннорукий уродец рядом с белой машиной. На машине написано «Мерс». В небе пылают ярко-красные буквы. «С днем рождения, папа!» Козырь хмыкнул. Сегодня ему стукнуло 32. Все верно. Под утро Полина вручила подарочный пакет с туалетной водой за 150 баксов. А затем вручила себя. Раздобревшую за 7 лет супружеской жизни дуру с обвислыми животом и грудью, пахнущую мятным спреем. Козырю 100 лет не сдалась туалетная вода. Он никогда ею не пользуется. А вот женой, хочешь не хочешь, воспользоваться пришлось. Все-таки сестра заместителя мэра ссорится с этой чертовой родней Козырю не резон. Буланов снова хмыкнул, глядя на рисунок. Его сын, 7-летний Кирилл Васильевич, сидел напротив и вяло приканчивал свою порцию овсянки. «С днем рождения», — робко озвучил сын, не поднимая глаза. «Это ты меня нарисовал?» — Буланов показал на рисунок. «Ну?» «Чё-то у меня руки слишком длинные». «Нормальные руки, чё?» «Для гориллы, может, и нормальные. Я же не горилла». Сын заулыбался в тарелку и перестал жевать. Словно почуяв перебои в нормальной работе детского организма, из коридора примчалась нянечка, запричитала. «Кирюша, Кирюша, уже 7:30, в школу опоздаешь?» «Не опоздает», — отрезал Козырь. «Сегодня я сам его отвезу». У Кирюши от восторга даже челюсть отвисла. Последняя ложка овсянки, которую он успел перед этим отправить в рот, упала обратно в тарелку. «Папа сам отвезет его в школу на своем белом Мерседесе». По этому случаю завтрак был закончен с космической скоростью. Уже через 2 минуты Кирилл, одетый и обутый, ждал в прихожей. Козырь неторопливо встал из-за стола, придирчиво оглядел сына. Новенькая куртка-натовка, ботинки на толстой подошве, утыканные карманами брючки. Все это барахло покупалось в специализированных бутиках и стоило немалых денег. Кирюха выглядел как отпрыск богатого и уважаемого семейства. Все в тему. Все так и должно быть. И то, что лицом Кирюха пошел в отца, даже губы поджимает точь-в-точь, как Козырь, это тоже в тему. Вот только... Только не хватает в нем булановской стали и булановского задора. Вот в чем дело. И слишком много другого. Приоткрылась дверь спальни. Оттуда показалась Полина с помятым заспанным лицом. «Еще не ушли? Слушай, Вася, я на вечер заказала зал в Ямайке. Отец будет, и все наши, и Зёма. Даже Григорий Леонидович обещал прийти. Так что ты сегодня не поздно, ладно?» Зёмы в узком кругу называли мэра Тиходонска Петра Ивановича Замятина. А Григорий Леонидович был главой администрации губернатора Тиходонской области. «А кто тебя просил?» — сказал Козырь. «Ну как? Положено ведь. Ты же сам хотела сойти с ним поближе». «Верно, хотел. Было. Предупреждать надо». Козырь отвернулся и с глухим раздражением посмотрел на покорно дожидающегося сына. «Ну чего глаза прячешь?» Он вдруг вспомнил, что собирался с волкодавом метнуться с утра на консервный завод, где сегодня проводилось собрание акционеров. «Смотри на меня. Не тушуйся, как баба. Вот так. И всегда прямо смотри, понял?» Кирилл старательно уставился на него, пожирая глазами. «А куртку эту пиндосовскую выбрось нахер. Ты не пиндос, запомни. Пиндосы за бугром живут. Увижу еще раз. Обоим выпишу. И тебе, и матери». Он глянул на Полину, хотел добавить что-то еще, но махнул рукой и стал обуваться.